Глава 9. Звезда по имени Солнце. Алексей не видел Егорыча несколько дней и сразу заметил, как резко сдал старик. Из всего гостинца Егорыч выбрал моченую бруснику. Заметив на пиджаке Алексея орденскую колодку, Егорыч оживился. Прежде его выученик никогда не щеголял наградами. — Ты за что медаль-то получил, паря? — Да, было за что. — Улус-Керт. 800 метров над уровнем моря. На такой высоте со времен войны никто не бился. Может, слышал? Нет, не слышал. Да, о нас мало кто слышал. А кто слышал, постарался забыть. Расскажи. Нет, батя. Такое вспоминать нельзя. Потом надо в запой уходить или оборотнем по твоим лесам скакать. А вот смотри, что у меня есть. Старик достал из тумбочки баклажку. У сестренки выпросил. Давай подымем запомин душ. Сжимая в кулаке конус мензурки, Алексей понуждал свою память. Наша 6-я парашютно-десантная едва вступила в ущелье, а навстречу уже боевики колонной прут. Для наших это лобовое столкновение было полной неожиданностью. То ли полковая разведка подвела, то ли вправду аргунский коридор они купили. Об этом они орали нам в мегафоны. Короче, одна рота против 3000 вооруженных боевиков. На одного нашего 30 чечей. Мы тогда еще не знали, что с ними и Басаев шел с отрядом. Несколько часов запугивали, уговаривали. Пропустите нас, останетесь живы. Нет, мы пройдем по вашим трупам, сравняем с землей. Но тогда в нас такая ненависть кипела, что если ее не выплеснуть, то как дальше жить? Все понимали, что живыми из ущелья не уйти. Прощались друг с другом, письма домой писали. Но не могли мы их пропустить. Не могли. Знаешь, я однажды про это спьяну уже рассказывал. Так мой погодок сытый такой, при понтах в лицо хохотал. Запшик, говорит, 1000 человек положили. Да. 1000. Помню, как боец рядом со мной умирал. Слышу, сквозь вой фугасов и разрывы кто-то поет «Звезда по имени Солнце». Все поет и поет, а кто поет, за камнем не видно. Я подполз. Амба! Живот у певца разорван. Вот он и его ладонями зажал, подпихнул кишки и поет, чтобы не стонать. А может быть, чтобы душа с песней легче выходила. В живых нас осталось тогда только шестеро. Ну и мы выбили у Чечи лучшие силы. В ярости они лица наших парней кромсали, а потом тела минировали. Какая ненависть кипела. Я с войны пришел и понял, что меня и здесь ненавидят. Особенно те, кто откупился, откосил. Вернулся я и не нашел ни родины, ни народа. А уж когда посмотрел и понял, какие деньги у них здесь в Москве крутятся, здесь их надо было косить. Только те, кто в боях погиб, они все равно святые. На том краю мы так воюем кроваво, потому что на этом краю никому до нас дела нет. Словно мы не герои, а придурки, отморозки последние. Ты говори, говори, парень, облегчает. Нельзя в себе копить.